Часть вторая. Практическая руническая магия. О магии. Добро пожаловать, мой читатель, слушатель и ученик, в мир практической магии. Данная аудиокнига есть, по сути, опыт передачи практических знаний и встраивания навыков посредством голоса. Слушая данный труд, тебе передается прямая инициация в мир рунической магии. О рунах уже написано и тобой, я уверен, прослушано и используется система турбо-руны, которая позволяет производить все нужные эффекты в автоматическом режиме. И теперь давайте немного затронем само понятие магии. Об этом много написано и много сказано. Что же такое магия? Я вывожу на осознание мое видение этого термина, так как я его понимаю. Магия – это способ преобразования окружающего мира согласно нашему внутреннему видению. Магия – это способность вносить изменения согласно своей воле. Магия – это связь между тем, что внутри, и тем, что снаружи, и одновременно это и то, и другое. Магия – это способ мышления. Все, что происходит вокруг вас в каждый момент времени, а именно здесь и сейчас, это магия. Все, что вы делаете, любое ваше действие и бездействие – это магия. Магия – это способность видеть во всем эту самую магию. Магия – это знание языка, на котором говорит с вами мир. Чисто практически это знание символизма и символического языка, либо создание своего собственного символизма, с помощью которого вы понимаете то, что говорит вам мир. С помощью этого же языка вы отправляете свои команды и утверждения в окружающий мир. Этот мир подобен зеркалу, в которое вы постоянно смотрите и в котором есть только вы. В нем только ваше отражение. Все отражения, все они ваши. И даже я сейчас, который рассказал вам это ваше отражение. Отражение практического мага-рунолога. Вы создали его в тот момент, когда уже подумали о рунической магии. Вы уже сделали магию и совершили магический обряд, проделав несколько шагов. Первое. Изъявили волю и заинтересовались рунами. Второе. Начали это подтверждать действием, слушая данную аудиокнигу. Возможно, вы даже совершили энергетический обязательный взаимообмен с окружающим миром. Таковой обряд в данном случае – трата символической суммы денег и своего времени на приобретение и изучение этой аудиокниги. Итак, магия в практическом значении преобразования окружающей вас реальности согласно вашей воле – это создание намерения, изъявление воли, набор энергии, нужной для реализации, создание условий и символического обряда и совершение обряда с отправлением своего волеизъявления в зеркало, окружающий мир. Для реализации этого нужно обладать знанием языка, при помощи которого все это и будет осуществляться. В контексте данного труда этим языком являются руны. Руны – один из самых древних и мощных языков, архетипы которого позволяют взаимодействовать с окружающей реальностью и преобразовывать ее на все 100%. Практики из этой книги и система автоматического рунического программирования турбо-руны позволят вам получить все возможности практической магии и все инструменты по ее преобразованию. Все это также аналогично относится и к вашему внутреннему миру, который и есть окружающий вас мир. Что внутри, то и снаружи, и наоборот. Здесь весь материал описан с максимальным практическим использованием. Вся теория, которая здесь дана, минимизирована, и в основном вы ее уже прослушали. Слушайте и пробуйте все, что здесь дано. Получайте результаты и опыт практической рунической магии. Преобразовывайте свой внутренний и окружающий мир. Получайте удовольствие от процесса. Давайте приступим к работе.